Глазки старика уперлись в лицо удалову, и тому показалось, что за зрачками таится крупный микроб, но, разумеется, это было не так. Удалову было трудно смириться с мыслью, что старик перед ним не настоящий, а только оболочка, и сановники, стоящие по бокам, тоже только оболочки. Он не удержался и задал неделикатный вопрос. — Простите, а вот вы, человек, в котором сидит паразит, как вы это ощущаете? И, к его удивлению, старик ответил совершенно другим голосом. — Погано. И тут глаза его остекленели, губы сжались, и через ноздри прозвучало окончание фразы. — Я наслаждаюсь постоянным присутствием его необозримости. Я счастлив быть оболочкой. — Понимаю, — вздохнул Удалов. — Как же, понимаю. И только теперь до него дошел весь ужас его положения. Раньше все было не очень реально. Ну, попал в плен, с кем не бывает. Ну, привезли во дворец, понятно. Но когда он увидел, как остекленели, застыли глаза несчастного президента, когда заговорил в нем микроб, Удалов сжался. Даже сердце застучало с перебоями. — Как доехали? — спросил президент, подергивая бороду. — Хорошо вас разместили. — Что? — спросил Удалов, почти не слыша. За него ответил кузнечик. — Мы отлично доехали и удобно устроились, ваша необозримость. Мы рады, что увидели лично вас. — Меня не видно, — сообщил президент. — Мне говорили, что ты продажный и неумный агент, это так? — Неумен, — поспешил согласиться кузнечик. — Совершенно недостоин быть оболочкой уважаемого микроба. — А нам твой ум ни к чему, — раздался мелодичный женский голос. Сановники засмеялись. Удалов вздрогнул и обратил взор в направлении голоса. В толпе придворных, незамеченная раньше, стояла его возлюбленная. — Тулья! — закричал Удалов. — Дорогая, мы встретились! Он сделал шаг к девушке и простер вперед руки. — «Что с ним?» — удивился президент. «Он влюблен в меня», — ответила со смехом прекрасная Тулья. «Когда я выполняла твое задание на Альдебаране и попыталась выкрасть Удалова с пересадочной станции, мне пришлось изобразить некоторую заинтересованность в этом барашке. Вот он и попался». Сановники, сам президент, солдаты и даже неопрятный толстяк чуть не умерли от хохота. Оказалось, что и у микробов бывает чувство юмора. Захихикал даже кузнечик и, мрачно не поднимая опущенных углов губ, улыбнулся мухомор-могильщик. Удалов был готов провалиться сквозь землю. Он опустил руки, и они плетьми повисли вдоль тела. Он чувствовал, как позорная алая краска залила ему щеки. Он судорожно проглотил слюну и, когда смех немного стих, произнес. «Тулья, ваша мама не имеет от вас никаких известий и очень беспокоится». «Мама!» — воскликнула девушка. Но тут же гнездящийся в ней микроб перехватил ее голос и сказал. «У меня нет отца и матери». «Вы все родственники его необозримости верховного микроба!» И Удалов понял, что больше ему разговаривать с этой девушкой не о чем. И понял другое. Если удастся ему, если повезет избавиться от ужасной угрозы стать оболочкой для микроба, он сделает все, что в его силах, чтобы спасти и вернуть к матери и к учебе в университете эту несчастную девушку. И, конечно, спасти остальных жителей планеты К.